Глава первая. Второй месяц сезона половодья. Отряд, присланный императором, был совсем небольшим, чтобы не привлекать ненужного внимания. Несколько воинов с парой рыжих охотничьих псов прочесывали места, указанные единственным выжившим телохранителем царевича – Павахом из рода Мерха. Но со времени нападения на наследника прошло около полутора декад. Небвен сомневался, что они найдут достаточно. Скорее всего, мародеры растащили остатки оружия и доспехов. То, что осталось от колесницы и пары запряженных в нее лошадей, солдаты нашли чуть дальше. Удивили всех аккуратные захоронения в песках на месте нападения. Небвен из рода Менту, немолодой уже военачальник, пользовавшийся доверием владыки, не колебался, отдавая приказ. При всем уважении народа Ремы и Кумершам это должно было быть сделано. Они пришли не разорять гробницы, но узнать правду. «Копаем», — велел Небвен воинам и сам подал им пример. «Боги на нашей стороне. Приказ владыки вернуть тело, чтобы от него не осталось. Наследник трона должен получить достойное погребение». Солдаты, хоть и воодушевленные словами командира, раскопали свежее захоронение с опасением. Но к общему разочарованию все, что они нашли там, несколько сильно поврежденных падальщиками трупов или байское оружие. Луки и стрелы были явно эльфийской работы. Мародеры не успели разграбить захоронение. Небвен внимательно изучил остатки. Отвращение к пиршеству смерти он, прошедший через долгие годы жестокой войны, уже давно не испытывал. Тела, без сомнения, принадлежали людям. На чем-то черепе уцелели светлые волосы, отличавшие народ Либайи. У другого даже сохранились ритуальные татуировки. Рассказ Паваха получил подтверждение. Но не было ни следа двоих Ремеи. Те, кто успел прибыть раньше, чем отряд Небвена, забрали их, живыми или мертвыми. А растерзанным наемникам воздали последние почести. Солдаты искали долго и тщательно, но больше не обнаружили ничего, ни единого следа, ни одной нити, что могла бы помочь исполнить приказ императора. Пустыня Каэмит похоронила в себе страшную тайну, и Сатех не спешил делиться ею со смертными. Небвен тщательно отгонял от себя подозрения, одно мрачнее другого. Тело наследника украли и осквернили. Или он чудом выжил, но оказался в плену. Неизвестно, что было хуже. Велев солдатам засыпать останки песком, военачальник со вздохом развернул карты. Когда-то здешние земли были густо заселены, но война разорила деревни. Ремы и люди предпочли перебраться вглубь страны. Ближайший город лежал в нескольких днях пути. И столько же занимал путь до гарнизонов приграничной стражи, расположенных севернее. В окрестностях сохранился лишь древний заброшенный некрополь, при котором все еще обитала пара жрецов Ануэ, приглядывавших за гробницами. «Возможно, они видели что-то», — подумал Небвен, устало потирая основание своих рогов. Возможно даже, что именно они похоронили наемников из своего почтения к смерти, а мертвых Ремеи перенесли в храм. Ах, как он надеялся на это! «Куда дальше, господин военачальник?» — спросил подошедший к нему солдат. «Мы бы...» — он замялся, оглядываясь на остальных. «Мы бы хотели разбить лагерь подальше отсюда. Оно и понятно. Негоже живым спать рядом с мертвыми», — кивнул Небвен. «За 3-4 часа успеем добраться до храма». «Здесь есть храм?» — удивился воин. «Храм Стража Порога. Он пришел в запустение, как и некрополь, но еще стоит. Надеюсь, мы застанем там кого-нибудь из жрецов в добром здравии». Воодушевленные грядущим ночлегом под защитой божества, воины поспешили вслед за командиром. Близость заброшенного некрополя не внушала им такой тревоги, как свежие захоронения на месте трагедии. Отряд добрался до места, когда сумерки уже начали сгущаться. Вопреки ожиданиям, встретило их незапустение. Храм явно знавал лучшие дни, но он был обитаем. Стены его кое-где начали осыпаться, а краски на рельефах сильно потускнели. Но земля вокруг все еще возделывалась, пусть и далеко не полностью, а сады выглядели ухоженными. Сейчас, в конце второго месяца сезона половодья, Апет уже возвращалась в свои берега, и земли более не были затоплены. Здесь явно больше обитателей, чем просто пара доживающих свой век жрецов. подумал Небвен, прикидывая, сколько рук нужно, чтобы ухаживать за садами и полем. Воины обрадовались неожиданной возможности отдохнуть и перебрасывались оживленными фразами. За разговором они пытались поскорее забыть тревогу перед ночной пустыней и мрачное настроение от неудачных поисков. В начале дороги, ведущей к храму, по обеим ее сторонам два диоритовых шакала возлежали на ларцах таинств. У подножия статуи горели светильники. Самоцветные темно-зеленые глаза шакалов казались живыми и заглядывали прямо в душу. Точно сам страж порога смотрел сквозь них на гостей храма. Поистине, дух его не покинул эти места. Ануи не был злым божеством, но иной раз Эремеи боялись его пуще, чем Сатеха, отца войны, повелителя пустыни. Страж порога был бесстрастным судьей душ, воздававшим каждому ровно то, что было отмерено по деяниям. Ануи нельзя было умилостивить обещаниями и даже щедрыми жертвами, только твердыми намерениями и воплощением он их в действие. Он был абсолютен и совершенен в своей справедливости, а его жрецы были мрачными тенями, существовавшими где-то на границе между мирами живых и мертвых. Об этом думал Небвен, идя по разбитым, но тщательно выметенным плитам дороги ко входу в храм. Охотничьи псы возбужденно пританцовывали, натягивая поводки. Им явно не терпелось изучить территорию как следует. Ануи покровительствовал собакам. Неудивительно, что они так остро чувствовали его присутствие здесь. Утробный лай заставил всех вздрогнуть. Гончие навострили уши, вопросительно коротко потявкивая. Огромный черный пес из тех, что обычно жили при храмах Стража Порога, выбежал им навстречу. Следом за ним появились еще несколько. Точно бесшумные тени западного берега. Они обступили маленький отряд. Небвен медленно поднял руку, отдавая солдатам безмолвный приказ остановиться. На лай вышли трое. Дряхлая жрица, молодой послушник и средних лет жрец. Судя по большой пекторали с шакалом Ануи на его груди, именно он был главным здесь. Верховный жрец заброшенного храма отозвал псов, и те отступили в тень храма. Послушник ласково успокаивал животных, по очереди гладя каждого, и с интересом поглядывал на рыжих гончих. «Стало быть, здешним жрецам все же есть, кому передать свое учение». Удивился Небвен, а вслух провозгласил. «Привет вам, мудрые хранители знания». Верховный жрец склонил голову в знак приветствия и внимательно оглядел отряд, задерживая взгляд на каждом из прибывших. Ни Небвен, ни его солдаты сейчас не носили знаков различия имперской армии. «Простите, у нас редко бывают живые гости», — произнес он, чуть улыбнувшись. «Кто вы?» Военачальник приблизился к верховному жрецу и показал ему императорскую печать. «Я и мои воины здесь по приказу самого владыки Секенефа. Да будет он вечно жив, здоров и благополучен», — тихо произнес он. «Согласно тому же приказу, наше прибытие должно сохраняться в тайне». Верховный жрец кивнул без особого удивления. Бальзамировщики вообще редко проявляли понятные окружающим эмоции. «В другое время я сказал бы, что для нас честь и радость принимать у себя воинов самого императора». Так же тихо проговорил жрец. «Но сейчас недобрые тени бродят по этим пескам. И потому мы стережем врата нашей обители теми немногими силами, которые у нас еще остались». «Однако же, по закону, мы, как и всякий храм, должны предоставить кровь и пищу тем, кто несет печать владыке. Добро пожаловать!» Последние слова он произнес громче, уже обращаясь к солдатам. «Насладитесь нашим гостеприимством. И можете отпустить псов. Кто, как не сам Ануи, лучше приглядит за ними здесь?» «Благодарю», — искренне проговорил военачальник и кивнул солдатам, удерживавшим гончих. Те отпустили собак, весьма казалось довольных таким положением вещей. Псы стражи храма не нападали на них. Священные звери Ануи были куда разумнее простых животных. Верховный жрец велел накрыть столы и сам проводил отряд во внутренние помещения, попутно объясняя, где гости могли совершить омовение и куда следовало пройти к общей трапезе. Воины были рады, но все же медлили. Жрец понял их неуверенность и сказал: «Нет, малодушие в том, чтобы трепетать перед дыханием западного берега. Однако пусть ваши сердца будут спокойны. Как и вы, мы обитаем на берегу живых, хоть и служим стражу порога. Наши тела также нуждаются в пище и питье, и потому наша еда самая, что ни на есть обыкновенная, вопреки народной молве. Холодное пиво не обратится в туман, а свежий хлеб не рассыплется прахом в ваших руках. В ответ на доброжелательную шутку среди солдат раздались смешки. С суевериями было покончено. Набвен одобрительно кивнул. Сумерки сменились звездной ночью, когда Перкао, верховный жрец храма, и старший военачальник Набвен вышли на одну из террас храма, чтобы поговорить без свидетелей. Ветер шелестел в ветвях старых раскидистых сикимор, подступивших к каменному парапету, сглаженному не знавшим милосердия временем. Плиты из потемневшего песчаника, истоптанные многими поколениями жрецов, тоже были неровными, местами покатыми, но без трещин. Военачальник даже не решался предположить, сколько веков видел этот храм. Со стороны некрополя слышалось завывание шакалов, которому вторили чьи-то голоса в песках, но в храме, под защитой Ануи, было удивительно спокойно. Сложно было представить, чтобы кто-то посмел посягнуть на это спокойствие. Даже чудовище Сатеха, чьи владения простирались совсем рядом. «С чем послал тебя владыка, достойный Набвен, из вельможного рода Менту?» — спросил Перкао, первым нарушив молчание. Набвен не видел смысла в недомолвках. Он пришел с определенной целью и не мог рисковать успехом похода. «В окрестностях вашего храма, ближе к границам с нейтральной территорией Либаи, произошло нечто страшное», — ответил он. «Возможно, недавно вы заметили что-то необычное». Служитель Ануи посмотрел ему в глаза без тени улыбки. «Мы привыкли к песням призраков, к вою шакалов Ануи, охраняющих некрополя, к голосам ша, охотящихся в песках. Жизнь здесь, на вкус многих, может представляться странной и даже жуткой. Но нам уже давно перестало казаться таковой. Наследник трона был убит в песках во время охоты», — сухо прервал Небвен. «Это не было случайностью. Немногие знали о его передвижениях по Таур-Дуат. Его предали». Перкао помрачнел и посмотрел куда-то в сторону реки. Один из узких притоков Апет отделял территорию храма от некрополя. Берега заросли тамарисками и акациями, но некрополь находился на возвышенности, и далекие тени гробниц в ясную ночь были видны даже отсюда. «Поистине черные вести. Так вот, откуда взялись мертвецы. Ты и твои жрецы похоронили либайских наемников. Да, обед заставляет нас уважать всех мертвых», — коротко ответил бальзамировщик. «Разумеется. Напавшие на кровь от крови Ваесира не заслуживают ни памяти, ни погребения. Но мы не знали, что произошло там. Их тела были истерзаны ша, а на доспехах и колеснице мы не нашли никаких знаков различия. Мы не сумели понять, что там произошло. Если бы не псы Ануи, то и вовсе бы не узнали». Небвен подавил вздох облегчения. «Стало быть, тела Ремии вы перенесли к себе?» — спросил он. «Мы должны доставить останки царевича в столицу. Такова просьба владыки. Вы будете щедро вознаграждены». Перкао опустил голову и промолчал. Тяжелое предчувствие зародилось в сердце воина. «Что? Что не так?» — встревоженно спросил он. Только сейчас Набвен заметил, что рядом возник большой пес, черный, с проседью. И теперь внимательно изучал обоих Ремеи. От осмысленного взгляда его темно-зеленых, как у статуи, глаз становилось не по себе. Жрец посмотрел на священного зверя, и лицо его чуть смягчилось. «Мне жаль печалить и тебя, и нашего владыку», — произнес он. «В нашем распоряжении тело только одного Ремы. То, что осталось от него. Сейчас его готовят к вечности. В обычных обстоятельствах никому, кроме жрецов-бальзамировщиков, в это время не позволено смотреть на него и прикасаться к нему. Но я пропущу тебя, чтобы ты убедился сам и рассказал императору об увиденном. От его лица мало что уцелело, но изгиб рогов позволяет мне судить, что их обладатель не из рода Имхет». Набвен с усилием сглотнул, не в силах скрыть разочарование. Надежда на удачу растаяла. Но он должен был сообщить владыке все, что узнал здесь. «Да, я прошу тебя отвести меня к нему, мудрый». Хрипло согласился воин. Верховный жрец кивнул и жестом пригласил Небвена следовать за ним. Они прошли по обветшавшим помещениям храма внутрь и куда-то вниз. Небвен отметил про себя, что некоторые фрески были обновлены свежими красками. Перед статуями Ану, изображенного здесь уже не шакалом, а могучим мужчиной с головой пса, стояли вино и пища, и курились благовония. По мере сил бальзамировщики тщательно следили за обителью, хоть община их и была мала, в отличие от храма. Пятеро жрецов, считая самого Перкао, и двое послушников. Верховный жрец вел воина в сакральное место, залы подготовки. Небвена объял священный трепет. И его тело однажды внесут в подобный зал. Он не был жрецом или чародеем, но все же почувствовал, что дыхание Ануи здесь стало более ощутимо. Разглядывая рельефы со священными текстами и сценами со стражем порога, даровавшим Рэме искусство сохранения тел для вечности, Небвен невольно задумался, сколько же времени местные жрецы не совершали погребений. Наверное, с самой войны им не доводилось заботиться об умерших Рэме. Так далеко от обитаемых мест располагался этот храм. Но свое искусство они, похоже, хранили тщательно, независимо от того, применялось оно или нет. В зале, следующем за залом омовения, Перкао подвел Небвена к одному из небольших бассейнов, который был доверху наполнен смесью каменных солей и благовоний. Удивительно, но воин не ощутил запаха тлена. Верховный жрец укрепил на стене светильник. На пол легли длинные мистические тени. Приблизился к бассейну и зашептал молитвы. Затем он снял перчатки из плотного льна, которые на людях носили все служители Ануя. Жрецы стража порядка были мастерами бальзамирования, теми, кто делал смертную плоть бессмертной, вечным вместилищем знаний о каждом конкретном воплощении на земле. Это был труд почетный и вместе с тем дурной, ведь для подготовки умершего тела им требовалось это тело осквернить, разрушить сосуд души и перекроить его. Простые ремы и люди не желали касаться смерти раньше срока, и потому служители Ануя, следуя традиции, старались не дотрагиваться ни до кого из живых. Омыв ладони, Перкао собственноручно начал пересыпать соль в соседний бассейн с помощью пары резных ковшей из черненого металла. Действие было неспешным, завораживающим. Небвен хотел было помочь, но жрец покачал головой. «Таинство», — коротко объяснил он очевидное. Через какое-то время показались останки, уже частично высушенные. Плоти на костях этого Рэмия оставалось значительно меньше, чем при жизни. Небвен безошибочно определил следы страшных ран. Ран, нанесенных оружием, а не клыками и когтями. Этому мужчине проломили череп, и его тело стало пиром для зверей. Возможно, еще до того, как жизнь окончательно оставила его. От его лица мало что уцелело. Слова Перкао смягчили действительность. Даже искуснейшие бальзамировщики вряд ли сумели бы составить из жалких остатков плоти на черепе достоверный портрет погибшего. Без освящения глины из храмов Великого Зодчего нам не удастся восстановить целостность его формы. Тихо, с грустью, проговорил Перкао. Небвен внимательно изучил труп. Ответ он знал и так. Перед ним был Синахт, а не царевич Хефер. Эмхет вели свой род от самого Ваесира, первого божественного правителя Таур-Дуат. Черными волосы были у большинства жителей империи. Но представителям рода Эмхет был присущ особый изгиб рогов, отдаленно напоминавших рога Ибикса. Только более изящных и легких. Изгиб рогов этого Рэмии был совсем иным, типичным для многих представителей народа Таур-Дуат. «Да, мудрый, это не царевич», — вздохнул воин, отходя от бассейна с солью. Также медленно и торжественно Перкао стал засыпать тело заново. «Увы, нашли мы только его», — сказал жрец, не отрываясь от своего занятия. «Вполне возможно, что этот мужчина не заслуживает погребения так же, как и те люди», — осторожно заметил Небвен. Перкао замер и поднял на него взгляд. «Почему?» «Это один из телохранителей наследника, тот, кто предал его. Император приказал осквернить тело, если найдете. Сухо уточнил жрец. Нет, такого приказа не было. Тогда мы подождем, пока появятся доказательства. Против него свидетельствовал единственный уцелевший телохранитель. Живым легко свидетельствовать против мертвых, пока мы на земле. Я не могу нарушить покой мертвого, не имея на то самых веских оснований. Мы и без того потревожили его в эту ночь. Жрец говорил о судьбе тела горячее, чем о чем бы то ни было в ходе всего их разговора. Впрочем, это не удивило Набвена. Если что и трогало бальзамировщиков, так это их искусство и покой мертвецов. «Ты уверен, мудрый, что вы ничего больше не видели? Хоть что-то, что могло бы помочь нам найти царевича?» Перкао покачал головой. Закончив засыпать солью останки Синахта, жрец снова омыл руки, надел перчатки и произнес. «Мы хотим помочь владыке роду Эмхет. Наш первейший долг — служить богам и тому, кто воплощает их закон на земле. Я готов провести тебя по всему храму, если тебе угодно. Мне очень жаль, что сейчас не в наших силах исполнить волю императора. Я буду молиться и верить, что страж порога защитил и царевича, и его тело». Небвен со вздохом кивнул. У жреца не было причины лгать ему. Перкау даже нарушил традицию и провел его в покое для подготовки мертвых к вечной жизни. Военачальнику придется вернуться к владыке Секенефу с дурными вестями. Сам он надеялся, что если наследник погиб, то хотя бы обретет заслуженный покой. Какой же потерей для всего государства была его гибель? Поистине, царевич Хефер мог считаться достойным продолжителем дела своего отца, дела мира. Совершенное на него покушение было ударом в самое сердце империи. Оставалось только понять, кто этот удар нанес. «Я благодарю тебя, мудрый, за то, что помог нашему делу», — произнес Небвен после мрачных раздумий. «И снова я прошу тебя сохранить наше прибытие и этот разговор в тайне». Он помрачнел. «Скорее всего, мы будем не единственными, кто посетит вас. Буря грядет», — понимающе кивнул жрец. «Даю слово молчать, а своим братьям и сестрам прикажу поступить так же».